Из тени обрывов Гирин вышел на простор полей, где тусклый свет заката прорвался сквозь ровную пелену туч и оживил красноватым отливом длинные лужицы в дорожных колеях и мокрую свежевымытую листву мелких, корявых, как кустики дубков. Большая белая церковь с граненым, недавно покрашенным куполом, тяжело осела на вершине холма, вдоль подножия которого протянулось село. Большие избы с высокими крытыми крылечками, несколько железных крыш и каменные амбары свидетельствовали о крепкой жизни местных хозяев, а выкрашенная в синий цвет большая лавка на каменной подклете надменно выпятилась из общего порядка домов недалеко от церковной площади. Гирин сразу увидел дом Анны, она точно описала его. Давно не крашеный, серый, как большинство старых деревянных строений, дом, тем не менее, носил следы хорошей хозяйской руки. Резные наличники рам, резное с фантазией крыльцо с крепкой дверью, открывающееся не прямо в сени, а в длинную крытую галерею вдоль двора. Погибший отец Анны строил хорошо и красиво, но хотя с его смерти прошло не так много лет, крыша уже подалась, ворота покривились, и забор жалобился плохо пригнанными случайными кусками досок и жердей. Гирин оскреб грязные сапоги, постучался и тотчас же услышал быстрый топоток босых ног. Потому как широко распахнулась дверь и как просияло грустное лицо девушки, Гирин понял, что явился желанным гостем, и тут же обещал себе помочь ей, как сумеет. Только-только успела прибраться. Слегка задыхаясь, сказала Анна и открыла дверь в довольно большую горницу с широкой деревянной кроватью в ближнем углу, с чистым некрашенным столом и лавками. Всю правую стену заклеивали плакаты из окон роста и агитплакаты гражданской войны. Суровые красноармейцы, могучие рабочие с огромными молотами, толстопузые буржуи во фраках и блестящих цилиндрах, кулаки и попы. «Тихо у нас тут, как бы извиняюсь», — сказала девушка. «И очень хорошо. Мне ведь заниматься надо», — сказал Гирин, ставя с решительным видом чемодан на лавку. «Пойдемте покажу, где что», — по-прежнему застенчиво и негромко позвала Анна. Они вышли в задние сени, где Гирина ждал большой, доверху полный глиняный рукомойник. «Сюда вот», — Анна открыла разбухшую дверь в просторную кухню с русской печкой. «Мама здесь помещается, а я налево, в запечной комнатке». Гирин сразу почувствовал тяжелый запах помещения, в котором находится долго не встающий больной. Он зашел в кухню и поклонился еще не старой, страшно бледной и худой женщине, неподвижно прислонившейся к груди подушек на покрытой пестрым лоскутным одеялом постели. Ее напряженные умные глаза, такие же, как у Анны, осмотрели Гирина внимательно и сурово. Постепенно теплее.